Терранова. Мастера и инструменты. Глава 1. Упавший метеор разбрызгал вокруг себя раскаленную магму, которая, обильно брызнув на сферическое защитное поле, затвердела и начала облетать с него прахом. Как и всякое магическое творение, исполнив свое предназначение и небесные булыганы, принесенные им жидкий огонь, испарились, вместе с дымом, а грохот потонул в общем гвалте творящейся вокруг вакханалии. Светлый эльф-чародей утер дорожку, бегущая из носа крови, дал отмашку, из земли быстро вскочили его подчиненные. Кто во что одетые солдаты-эльфы стали споро заряжать баллисту. Двое за рычаги крутили ворот, еще один уже нес стрелу, а еще один слабенький чародей уже также, почти теряя от натуги сознание, зачаровывал следующий. Трос из углеродного моноволокна опасно зазвенел, рога баллисты из армированной металлокерамики выгнулись и слегка засветились от активировавшегося заклинания прочности, когда машина была готова произвести свой страшный залп. Заряжающие отсоединили рычаги от трещотки, отбросили их и взялись за те, что находились уже на теле баллисты. С хыканьем взяли снаряд на плечи, отчего сам арбалет поднялся и освободился из жестких креплений, оставшись на шарнире из стрелок, принялся выцеливать самую жирную из возможных мишеней. Ду-м-м-м-м. Ударило по воздуху тетива, и огненный росчерк ворвался в укрепленную магией каменную стену, которую уже довольно давно обороняют враги. Жесткий удар, тяжелый деревянный болт на две трети заходит в камень и взрывается внутри, оставляя после себя дыру, в которую тут же влетают трое всадников на оленях. Расчет ликует, а маг снова возводит магическую преграду. Ненадолго. Ее почти сразу сносит смерч из клинков. В последний момент успевают дать очередь из вулкана между сверкающим туманным сгустком и ближайшим артиллеристом. Сгусток улетает в сторону, и из него вываливается очередной темный эльф. Этот не обезображен вкраплениями хитина на теле, но вся его одежда увешана паучьей атрибутикой. Короткие волосы, посеченное свежими кровавыми царапинами лицо искажено гневом. Взгляд горит ярким оранжевым светом и сверлит меня. Повезло, в этот раз не аватар, просто мастер. Ну что ж, не первый и не последний. Больше времени уходит, чтобы поймать верткую цель в прицел, но как только крупнокалиберная пуля находит дорогу к телу, все становится очевидно. Прав тот, у кого ружье. Когда я заканчиваю с мечником, маг благодарно кивает мне и жадно присасывается к склянке с алхимией, а я перевожу прицел в поисках очередной угрозы. Прошло 2 недели с тех пор, как мы перешли границу государства темных эльфов с ответным визитом. И за эти 2 недели случилось достаточно всего, чтобы я задумался о судьбе, в которую раньше не особо-то и верил. Но кровавый след тянулся со мной с земли, точнее даже с Марса. Впору уже начать получать от подобного удовольствия, но нет, я не испытываю торжества доминации над сильным противником. Мне не нравится нести бремя белого человека в новый мир, и меньше всего на свете меня притягивает цвет свежей крови и прочая сопутствующая войне атрибутика. Потому что кто-то должен сделать эту работу и поставить, наконец, жирную точку в существовании одной мерзкой паучихи. Иначе не будет в этом мире покоя ни мне, ни тем, кого я по тем или иным причинам взялся защищать. На самом деле очередь высекает искры из полностью покрывающей воина брони, и тот летит назад, подхваченный чудовищной силой. Хочу я того или нет, но нужно признать, за это конкретное наступление отвечаю в том числе и я. Но когда твой враг, это помешанный на жертвоприношениях культ здоровенной жрущей своих жертв паучихи, уже устроивший геноцид у соседей, то все становится более-менее на свои места, совесть хоть немного, но успокаивается. После того достопамятного приема, на котором светлые эльфы праздновали освобождение своей страны от захватчиков, мне, юному королю Эриасу, ага, ребенок совсем, 84 годика, аватаре Санцелика Изаны, по совместительству его сестре, принцессе Сильве и его же тетушке, верховной чародейке Альяне, удалось выбить из успокоившихся было светлых мысль о том, что все уже закончилось. Но поскольку и в родном лесу дел теперь выше крыши, всю армию для ответного визита выделить просто не смогли. Отобрали экспедиционный корпус из 4000 самых подготовленных солдат, усилили это все сотней мастеров, 200 магов различной специализации, добавили к этому всему уже имеющиеся 7500 темных эльфов, не нашедших себе места в новом культе, и наняли меня. Теперь уже официально. ВИК фиксирует понижение атмосферного давления вокруг скафандра, и ускорители немедленно сносят меня в сторону, а вместо, где я только что стоял, ударяет ветвистая молния. Гром глушит суетящихся неподалеку эльфов из расчета баллисты. К Кто-то падает в беспамятстве, кто-то садится на корточки, зажимая кровь из ушей, уцелевшие пытаются оттащить их в укрытие. Макс слегка контужен, но оправляется быстрее остальных и остается прикрывать машину. Будто бы из ниоткуда вокруг орудия возникает десяток темных эльфов. Оставшиеся на ногах светлые напрягаются, но это свои. На глазах визоры, на ушах активные наушники с рациями, в руках короткие блочные луки. Один из отрядов темных, что выбрали не идти за паучихой и сражались за освобождение Алефа на переднем краю. Их экипировка с тех пор не сильно поменялась. Они ее очень-очень берегут, потому что это буквально все, что у них есть. Наверное, это выглядит лицемерно. Я имею в виду то, что сам воюю внутри современного по своим меркам бронированного скафандра, стреляя во врага из пулеметов и направляя удары минометов на головы врагов, когда как союзники бегают с копьями да луками, и это, наверное, в какой-то степени действительно так, но соль в том, что даже после того, что я уже сделал, я все равно остался чужим среди чужих. Эльфы боятся и не доверяют мне, магу из иного мира с непонятной силой и неизвестными мотивами. Я после поры неприятных моментов, не очень-то тороплюсь довериться этим сторонникам расовых теорий превосходства. Так что пакт, который был заключен между мной, юным королем Ириасом и Санцеликой Изанной, был нужен в первую очередь для того, чтобы быть уверенным в том, что ни одной из сторон не ударит в спину. Остальное – уже детали. Что же до расовых теорий, то, скажем так, наверное, в мире натурального магического фэнтези, в который я попал вполне себе научным методом, верить, что твоя раса самая лучшая среди всеобщего многообразия, это даже нормально. И с этим остается лишь смириться и показать, что с тобой тоже придется считаться. Чем, собственно, мы все сейчас и занимаемся. Я нарабатываю себе славу мага, с которым лучше не воевать. Светлые хотят дать понять, что еще не пришло время списывать их со счетов. Ну а темные просто не хотели поддаваться всеобщему безумию. Ну а теперь они завоевывают свое новое будущее. Все кроме я. Я просто мстит. О своей попутчице я мог бы рассказать многое. Ей не повезло влюбиться в жреца богини, которую убили, чтобы другая начала диктовать свою волю. Или там жрецы начали заговор. Там сложно и для меня не так уж и важно. Суть в том, что сейчас я темная ночь превратилась для своего народа в абсолютнейшую парию. Сначала ее гоняли как белого зайца по всему континенту, и она на полном серьезе думала, что все соплеменники отныне ей враги, а сейчас она до сих пор так думает и даже тем темным, что сейчас воюют под нашим началом, воспринимает как предателей. Не мудрено после того, как ее предали и пытались убить собственные ученики. Так что сейчас она бегает где-то на передовой, прячется в тенях, блинкует от одного культиста к другому и оставляет за собой довольно жирную кровавую дорожку. По ее признанию, она за последний месяц уже убила больше темных, чем светлых за всю свою прошлую жизнь, а ей, между прочим, слегка за сотню. И как бы она ни хорохорилась, радости ей это доставляет не больше, чем мне. Между тем сражение вспыхивает с новой силой, но уже на противоположном фланге. Яркие вспышки, взрывы и выбросы различного рода частиц в атмосферу тщательно фиксируются Виком наравне с возмущениями Моряманы. Запрашиваю картинку с ласточек, и скин быстро выдает мне требуемое. Дуэлью это не назвать. В бою сошлись трое. Двое светлых, один в легкой накидке и с двумя мечами, а второй тяжелый латник в доспехах расцветной стражи с уставной глифой теснят темного, с ног до головы замотанного в какие-то бесформенные хламиды. Тем не менее этот темный довольно успешно отбивается от обоих, резво скачет по руинам какого-то на скорую руку возведенного укрепления и отбивается кривой саблей и якорем, мясницким крюком, шатилом. Не пойму, но что-то очень кривое. С обоих сторон во все стороны летят заклинания различной степени убойности. Битва мастеров, как она есть. У таких монстров обычно, если не получается убить противника моментально за счет разницы в мастерстве или эффекта неожиданности, бои обычно затягиваются надолго, и те слишком живучи. Танец действительно завораживает своей смертельной разрушительностью, но число все же делает свое дело. Темный слишком сильно открывается, чтобы полоснуть по спине легко вооруженного эльфа и попадает, но сам тут же получает молниеносный тычок глефы в грудь. Широкое лезвие находит сердце, и боец медленно падает на траву, картинно раскинув руки и разметав длинные белые волосы по земле. После этого сражение затихает само собой. Дальше пойдут городские бои, а после самое мерзкое – работа с пленными. Ну и храм. По нему специально не стреляли ни моей артиллерией, ни заговоренными баллистами. Но выглядит место поклонения так, будто внутри него уже была бойня. Да она продолжалась до тех пор, пока в разбитые двери не прорвались отряды союзных темных. Жрецы до последнего приносили своей треклятой богине жертвы, а пол под ним был завален кровоточащими телами. Во время битвы кто-то из гражданских попытался укрыться за стенами святилища, в основном женщины с детьми. Сейчас они, напуганные, изо всех сил жались к стенам. С алтаря командир группы снял еще живого ребенка. Кстати, из их же темного племени, а в подвале вперемешку под заклинанием в ожидании казни сидело еще почти два десятка разумных обоих видов, но, видимо, жрецы посчитали детей более пикантным угощением, на которое Шилин уж точно откликнется. Жрецов не убили на месте только потому, что пролитая в храме кровь и отнятая жизнь пойдет на корм все той же Шилин, а нам этого надо меньше всего. Милосердием не страдал никто. Пленных и условно гражданских и непосредственных участников сражения, невзирая на раны, согнали на площадь перед храмом, после чего к ним вышел генерал Ластон Золотой Бык. Наверняка у него есть интереснейшая история возникновения клички. Командир армии Светлых и начал уже заученную и не раз повторенную речь. «Мы пришли к вам с войной, дабы отомстить, и мы отомстим каждому виновному, но виновны не все, и лишней крови мы не приемлем, ибо мы, не вы, но мы воюем с теми, кто, презрев общих предков, поддавшись посулам тотемной твари, поднял свои клинки на оба наших народа. Им не будет ни прощения, ни пощады, и вашей лже-богине тоже. Так что, если хотите жить, отрекайтесь. Прямо сейчас, по одному». Глядя на храм богини, которая и устроила все то, что сейчас происходит, скажите ей, что вы ей больше не принадлежите. Ну и еще 20 минут ораторского искусства. И да, напуганные, униженные, сломленные. Темные эльфы кто с гневом, кто с болью, а кто и с облегчением выходили на центр площади и кричали о том, что больше не принадлежать к Шилин, что над ними нет бога или, если они переживут этот день, то поклонятся какому-нибудь другому божеству. Но это было не главное. Храм нужно было осквернить. Из строения вынесли пропитанный кровью алтарь и пронесли перед ровным строем солдат. И каждый на него плюнул и высказал какое-либо проклятие в адрес Шилин. На мой взгляд, можно было бы и покруче сделать. Первый свой алтарь я, под охреневшие взгляды эльфов, просто обоссал, частично выйдя из скафандра. Неважно, главное, что это видели все, кто служил темному культу. Когда с камнем закончили, его отнесли обратно и разбили молотками, а после спалили весь храм к чертям собачьим. Потом то, что не сгорело, растащат и додолбают, а на месте храма взойдут тернии и будут они жалить всякого, кто попытается приблизиться к этому месту в ближайшие 100 лет. Ну а вслед за нами в этот город придут жрецы и трофейные команды и дознаватели. Много с этого городка не взять, но вот то, что уже перекочевало сюда из светлых земель, должно быть возвращено, а участники кровавых ритуалов выявлены. Так мы условились. Очередной насыщенный день интервента богоборца заканчивался всегда одинаково. Я приходил в ангар, снимал с себя чертову броню, ставил пулемет на стенд, где его чистила уже автоматика, а сам шел на кухню. Вик к этому времени уже подаст очередное блюдо из водорослей и местных ингредиентов вкусно, но все чаще кусок просто в горло не лезет. Поэтому я беру свой напиток и отправляюсь на капитанский мостик корабля, который темные окрестили на свой манер предвещающим смерть металлическим червем, это в переводе. На самом деле они уложились в два слова, которые произносятся быстро и с соответствующим спектром эмоций, но сам я так язык не сломаю и глотку не согну. В общем, сажусь за пульт и начинаю мониторить карты, запасы, состояние оборудования, собственную емкость маны. В общем, делаю хоть что-то, что поможет ускорить наступление ночи. За этим меня и застает моя эльфийка, когда возвращается со своей охоты или пробежки. Иногда Вик сообщает, что она принесла с собой что-то, что мы будем есть завтра. Иногда возвращается с пустыми магазинами от своего огнестрела. Она редко улыбалась раньше, а сейчас и вовсе перестала. Каждая битва дается ей куда тяжелее, чем мне, чтобы она на этот счет сама себе не думала. После каждой битвы выжившие смотрят на нее с таким искренним недоумением, что и сравнить ни с чем. Конечно, они не знают ее, не знают, во что культисты превратили ее жизнь и как долго гоняли по континенту. Не знают, что я фактически снял ее с алтаря, на который ее воздели свои же ученики. Они просто видели свою соплеменницу в моей броне и с моим оружием, и этого было достаточно, чтобы перед смертью обозвать ее предательницей рода или еще как-нибудь похуже. Неважно, сплю я или не сплю, она приходит ко мне, и какое-то время мы изматываем друг друга уже в постели. Это не страсть, просто способ забыть день или попытаться закончить его хоть чем-то хорошим. А после все идет по новому кругу, и мы движемся дальше, к новому городу, к новой деревне, к новому алтарю и клеткам с пленными в надежде на то, что однажды это закончится, и случится это раньше, чем мы оба лишимся рассудка. Наша с ней связь, мягко говоря, не нравится окружающим нас и темным, и светлым, но и те молчат в тряпочку, даже за спиной уже не сплетничают. То ли слух устарел, то ли подтвердился и сразу стал неинтересным, тут уже не угадаешь. У эльфов связь с человеком приравнивается к зоофилии, но мой случай явно не из обычных. Не сразу, но постепенно до всех дошло, что для психики полезнее считать меня равным, иначе сравнение идет ну совсем уж не в ту сторону. К тому же у нас сия своя история, которая уже разошлась среди наших темных и уже превратилась в легенду, довольно грустную, надо сказать. Все-таки, я среди своих была пусть и известна, но не так, как ее ныне покойный муж. В любом случае просыпается она тоже раньше меня и уходит тренироваться. Иногда мне удается проснуться от ее осторожных движений и увидеть, как за ней закрывается дверь. Понятия не имею, что творится в голове у моей эльфийки в этот момент, но такое чувство, что в тот момент, когда мы еще не спали вместе, но между нами рухнули последние стены, мы были куда как ближе, чем сейчас. Поговорить бы с ней об этом, но как всегда начинается новый день, а с ним и новые проблемы. Вик выставляет новый список, едва я усядусь, чтобы позавтракать. Глава 2. Алый росчерк на сотую долю мгновения соединил кончик большого пальца я и шею эльфа, стоящего почти в 300 шагов от нее и раздающего какие-то команды своим подчиненным. Взамен на краткий миг в грудь вошла пустота, сжигающая очередную частичку души, и оставила во рту привкус тлена. Она не знала того эльфа, не знала, из какого он клана, сколько ему зим, как истово он верил в свою ложную богиню. Как недавно сказал плохой парень из просмотренного фильма, ничего личного. Стас на этой фразе едва заметно поморщился, и это не укрылось от взгляда я. Точнее, она это почувствовала и поинтересовалась, что не так было в этой фразе. Стас поморщился еще сильнее и пробурчал, что его ответ в их ситуации будет довольно лицемерным. Еще более заинтересованная я все же настояла на ответе, и человек не стал дожидаться, что его будут выпрашивать. Как по мне, личный мотив – единственное, что может послужить достойным обоснованием для причинения вреда или смерти другому разумному. Остальное – это уже или грех, или досадное стечение обстоятельств, изменить которые в данный момент ты не смог, не захотел или не пожелал. «Ха-ха», – фыркнул тогда он, – «война – одно из таких вот обстоятельств. Все еще не понимаю твою логику», – честно призналась девушка. «Ну это такой мой личный извращенный выверт морального компаса. Нам всю жизнь вдалбливают, что насилие и тем более убийство – это не вариант. Всегда есть способ сделать по-другому. Договориться, отдать что-то вроде денег, привести аргументы, но иногда, чисто теоретически, когда ты молод, глуп или горяч, так хочется просто взять его и сделать человеку, доставшему тебя очень-очень больно. Или сделать так, чтобы он тебе больше не мешал. Никогда. И вот во время таких вот увлекательных теоретических изысканий на определенном этапе ты начинаешь себя оправдывать. Объяснять себе, почему вот в конкретной ситуации ты прав и тебе можно. Обычно это происходит уже через какое-то время, когда ты уже пережил в своей голове эту ситуацию. Хуже, когда ты поспешил реализовать свои мысли и стоишь над остывающим трупом. Со времен Марса я только укрепился в этой своей позиции. Я должен дать себе обоснованную причину для убийства. Каждого, кто пытался убить меня на той проклятой колонии, я ненавидел всем своим сердцем. А здесь мы пытаемся выкорчевать корень проблемы, помнишь? И я не наслаждаюсь убийством твоих сородичей. Стас скривился, вспомнив, видимо, свой бой с аватаром. В большинстве случаев лишь устраняю препятствия на своем пути, притом делаю это, стараясь свести число необходимых жертв к минимуму, а в остальных, пытаюсь думать, что они преступники, убивающие других разумных по прихоти, как маньяки. Вешаю на них маску тех гребаных колонистов-каннибалов. На землях светлых было еще проще, помогал защищать и отвоевывать незаконно узурпированное. Зеркало Ла, вот, очень помог с объективацией. А как же законы, которыми вас пичкают с детства. Лукаво улыбнулась ему тогда я, пытаясь скрыть свою досаду за промах с убийцей, подобравшимся к ним слишком близко. Законы никуда не деваются, у человека и на этот случай был ответ. За совершенное преступление должно последовать неотвратимое наказание. Но мы ведь сейчас не о законе говорим, так ведь? Ты прав, усмехнулась тогда я и вновь обратилась к экрану. Вот как, заинтересованно посмотрел он на нее своими карими глазами. В чем, это действительно лицемерно. Парень на это лишь грустно усмехнулся и жестом продолжил воспроизведение фильма. И вот сейчас я вновь вспомнила его грустную улыбку. Зачем она убила этого темного? Потому что могла. Что конкретно ей даст эта смерть? Небольшое тактическое преимущество, спасет несколько жизней светлых, а когда она начала переживать о светлых, Стасу он вреда причинить точно не смог бы. Даже не маг, средней руки мастер, и уж точно не с большой буквы. Пытаться свести жертвы к минимуму, поэтому она тогда не выстрелила еще четырежды, к демонам. Махнула головой я, встряхнув буйной гривой белых волос, которая от бега растрепалась и вырвалась из стягивающей кожаной ленты. От таких мыслей еще и посветлеть недолго. Но беда была в том, что это была не единственная мысль, догнавшая ее в рейде. То и дело в памяти всплывал голос мужа, прямо запрещающего ей мстить. Эти слова грызли ей череп изнутри после каждого боя, после каждого косого взгляда, после каждого брошенного в ее сторону тихого проклятия. Он запретил ей не потому, что ему на это будет уже плевать, просто знал, что для нее это будет непосильной ношей. И речь в этом плане была не о том, что она физически не справится с теми, кого назначила своими врагами. Это было чем-то само собой разумеющимся. Смертному, пусть и долгоживущему одаренному мастеру нечего противопоставить ужасу Шилин. Не хватит ни сил, ни ловкости выстоять против хотя бы одного аватара. Но умереть пытаясь я могла себе позволить. Более того, она стремилась к этому. До того момента, когда Стас не показал ей, путь, по которому эту самую месть действительно можно свершить и даже пережить своих кровников. Вот только что дальше, темные все еще были ее народом. Да, они отвергли ее, предали, но сделали это не те эльфы, в которых она стреляет сейчас. Поэтому каждое новое убийство усиливало ее боль, точнее не боль, пустоту. Темные с самых яслей воспитывались индивидуалистами и эгоистами, поэтому не то, чтобы она прям сильно мучилась совестью, но каждый новый выстрел давался тяжелее предыдущего, а таких выстрелов было уже много. Осознала себя я, сидящий на ветке в густой кроне с видом на укрепление темных, следующую точку продвижения светлого воинства. Рефлексы не подвели, она была полностью укрыта от посторонних глаз, да к тому же еще и мимикрирующий камуфляж на броне активировала. Или за нее это сделал невероятно удобный в некоторых ситуациях, а иногда очень даже не очень Вик, да и находилась она далеко от тех позиций, с которых комфортно наблюдать неэкипированным человеческой техникой темным. Снизу раздался хруст ветки. Шестеро. Четыре парня, две девчонки. Темные. Совсем юнцы. Даже не разведчики, просто патруль. Вот и старший вместо того, чтобы тихо, пройдя мимо идиота не умеющего ходить, сунуть ему кулак в бок, стал громко разъяснять неудачнику всю ущербность того, как живого существа в целом. Идиоты, таких даже не жаль. Я до середины вытащила клинок из ножен и представила, как будет действовать дальше. Упав на них сверху, она сразу же достанет двоих. Дальше блинк за спину горе командира. Удар яблоком меча в затылок отправит его поспать. Рывок сквозь тьму к девчонке справа, тычок в шею, пока она красит окрестности своей кровью, догнать убегающих. На все про все секунд 8. Затем небольшая прогулка вдвоем, экспресс допрос командира и еще один труп, которого никто даже и не попытается искать. Клинок беззвучно возвращается в ножны. Пусть эти недотепы идут, куда шли. Возможно, сегодня они умрут, но не от ее руки, а ей пора возвращаться назад. Она и без допросов увидела пару занятных деталей, о которых стоит знать светлым. Вик застиг меня в пилотском кресле, когда я грустно мониторил оставшиеся запасы. За последнее время я сильно просел по титану, алюминию, железу и еще немалому списку позиций. До прогнозируемого конца кампании должно хватить с запасом, но это приближало момент, когда нам придется остановиться у очередной горной гряды и по новой разворачивать горно-обогатительный комплекс. Искин, каким-то неведомым образом не так давно ставший неотъемлемой частью меня за последние 2 недели, поумерил свое любопытство и не очень часто докучал кому-либо вопросами, касающимися жизни органиков. Однако же в этот раз он решил, что новости достаточно серьезные. «Капитан, рад сообщить, что состояние ваших энергоканалов полностью стабилизировалось». Свои заключения он, как обычно, щедро сдобрил изображениями схематичного человеческого тела, показывая, как в динамике мана вела себя во мне после инициации и довольно неосмотрительного применения в бою с вражеским аватаром. На слайдах все выглядело нормально. Если наличие маны, как нового для меня ресурса организма, вообще можно было считать нормальным. Первые пару дней после победы меня довольно ощутимо потряхивало, как при каком-нибудь ОРВИ, то когда мана снова нашла пути в моем теле, то я просто забыл об этом досадном недоразумении. Всю жизнь так жил и нормально было. На последних графиках же, мои показатели не сильно-то и уступали таковым у далеко не самого слабого мастера, коим являлась моя спутница, я и немного даже превосходили таковые у Сильваны. Но то до становления ее аватаром с Анцеликой. И чем мне это грозит? Откинулся на кресло и потер глаза. Бремя белого человека вновь готово к использованию. Я разблокировал триггер-активатор на интерфейсе твоего скафандра. Также рекомендую поинтересоваться духовными практиками местных для развития этой новой для тебя грани своего таланта. Ах ты ж гнида кремниевая. Юморист ты двоичный. Вик, давай определимся раз и навсегда. Мы не будем называть это мастерство. Послышалось сзади. Спасибо, я. Машинально откликнулся я. Так вот, мы никогда не будем называть это мастерство так. Почему? Поняв, что я разговариваю уже не с бортовым компьютером, развернулся всем креслом и стал свидетелем того, как я смотрит на меня, слегка склонив голову на бок. Девушка только что вернулась, даже броню не сняла, я же получил сигнал о том, что она вошла в ангар, но проигнорировал его, занятый подбиванием хвостов. С возвращением. Уже привык, что ты возвращаешься за полночь. Надоело? Односложно ответила темная. Так что не так с названием, ты белый, ты человек и тебя тяготит эта война. Все дело истории. Не я придумал это название. Просто обратился к образу, когда был в раздрае и, в общем, так совпало. Я догадалась, ты никогда не говоришь с собой, применяя такие возвышенные конструкции. Наоборот, стараешься принизить даже самое невероятное, называя это совсем уж просто. В самом деле, нет, в самом деле, а как же черт, она права. Спасибо, что заметила. Буду над собой работать. Не надо. Это хорошая черта. Высокого слога я уже наслушалась. Лучница подошла к дивану, плавно прислонила к нему свое оружие, скинула со спины тул со стрелами и растеклась по мягкой обивке сама. Так ты мне расскажешь историю этих слов? Вот чего-чего, фактами из жизни моего мира я не пренебрегала никогда. Они ее здорово отвлекали от пусть и насыщенной, но довольно неприятной действительности. Что ж, думаю, эту историю она оценит по достоинству. Конечно, почему бы и нет, только учти, что это будет именно что мой взгляд на довольно поверхностно изученную тему, как бы извиняясь, развожу руки в стороны. Или мы можем полазить по банкам памяти Вика и поискать что-то более достоверное. Я поморщилась. Давай свою версию, у тебя получается выразительнее. Ну, пытается в юмор, значит, не все потеряно. Ладно, смочил горло кисловатым соком, повозился в кресле, устраиваясь поудобнее и напряг память. Впервые эту концепцию вывел Рейдьярд Киплинг в начале 20 века. Это примерно 550 лет назад. Человечество тогда только постигало прелести электричества. Бум науки в процветающих странах, золотой век, так сказать. Ну так вот, Киплинг, талантливейший человек, бриллиант своей эпохи, путешественник и идейный последователь теории превосходства белого человека над всеми остальными, писал великолепные повести. Маугли, про ребенка, которого воспитали волки. Рикки-тикки-тави, это имя мангуста, если что. Про то, как семья приютила маленького зверька, а он защитил их от ядовитых змей. Белых людей, ну мы же смотрели фильмы. Ты видела людей с более темной кожей. Там от места происхождения многое зависит. У кого-то кожа желтая или бронзовая, как у вас, много разных фенотипов. Раньше мы все это тоже расами звали, но тут скорее подвиды людей. Да, точно, тут как у нас со светлыми, они чуть мельче, бледные, но проворнее, мы сильнее и выше, но медленнее. И все же мы все эльфы. Вот-вот, усмехнулся я. Сейчас-то мы точно знаем, что все мы люди. А вот на тот момент некоторые ну очень сильно сомневались, что мы все одного племени, и ни генетики, ни магии не было, чтобы это опровергнуть. Ну и так, как белые были значительно выше в плане развития, то вели себя соответственно. Ну а у меня лично фраза «бремя белого человека» вызывает ассоциации не с 20 веком, а 17-18, эпохой великих географических открытий. Тогда европейцы плавали по всем морям, причаливали ко всем возможным берегам, встречали местное население и грабили все, до чего дотянутся. Брали золото, диковины, рабов, оставляли за собой горы трупов, пепелище. Все, как мы любим. Я понимающе хмыкнула. Дошло до того, что один испанский конкистадор, Кортес, тоже якобы первооткрыватель, уничтожил целую цивилизацию, потому что мог это сделать. И я, человек более светлой и мирной эпохи, представитель народа, который этой херней занимался в значительно меньшей степени, очень-очень не хочу ассоциировать себя с ними, виновато развожу руками. Но тут сама видишь, аналогий так много, что аж самому совестно. Ну а что тот Киплинг имел в виду? А что он мог еще иметь после 200 лет таких вот первооткрывательств? Европейцы построили колонии по всему миру и выдаивали их в пользу метрополий. Над местным населением издевались как могли, выжимая все соки. И Киплинг искренне верил, что так и должно быть, а белый человек нес свет просвещения и цивилизации дикарям, что бремя белого человека – вот так вот наставить их на путь цивилизации. Именно такими методами. Я осмерила меня непонимающим взглядом. Они делали все, что ты описал, потому что им надо было кормить своих богов, как моему народу. Нет, определенно нет. Их мотивы были куда проще. Богатство, слава, приказ своих владык, потому что Европа к тому моменту была перенаселена, ну и, разумеется, во имя науки. А тот, который уничтожил целую империю. Вот Кортес как раз и озверел от безнаказанности. Творил такое, что и описать-то сложно. Что, например, из того, что донесла история, самым ярким для было то, что он взял в заложники местного вождя. Несколько лет издевался над ним, пока его подданные собирали выкуп, а когда ему заплатили, убил заложника. Очень похоже на то, как поступил бы темный, хмыкнула я. Кроме последнего, заключенный договор надо соблюсти в любом случае. На следующий день, да, можно и убить, но это будет уже другое дело. Девушка какое-то время помолчала, а потом ее будто бы озарило. Значит, ты боишься превратиться в такого вот Кортеса? Да, если долго смотреть в бездну, она посмотрит на тебя в ответ, тяжело перевел дух. Сегодня ты переживаешь за одного убитого врага, а завтра уже скучаешь без вида свежей крови. И ты скучаешь, любопытный взгляд. Решительно нет, рвется из моей груди протяжный вздох, но начинаю привыкать к ее виду. Человек ко всему привыкает и очень гибко меняет представление о норме. Потерпи, да за на такими темпами мы дойдем за месяц, и ты выполнишь свою часть сделки. Настала моя очередь фыркать. Я-то потерплю. А ты, эльфийка отвела взгляд и после короткой паузы выдала односложное. Я в порядке. Уверен, что так, но, главное в этом случае не спорить и не возражать. Стас, я в норме. Перебила меня эльфийка, торопливо вскакивая с дивана. Пойду в душ и перекушу. Не сработало. Жаль, раньше ее истории о моем мире работали куда лучше. Вик, у нас в кинотеке есть что-то приключенческое по эпохе великих географических открытий? Есть. Ремастированное советское издание фильмов по произведениям Джека Лондона от 2376 года. Для совместного просмотра рекомендую «Сердца трех». Критики отмечают огромный профессионализм актеров и химию между ними, а также высокое сходство с оригинальным фильмом от 1992 года. А может лучше какой-нибудь sci-fi, «Вавилон 5», «Звездные врата», «Форскейп» там, к примеру, чтобы вообще отвлечь ее от что там у нее в голове творится. Глава 3. Светлые эльфы не останавливаются в захваченных городах. По крайней мере, этого ни в коем случае не делает наша передовая армия. Разумно, учитывая, что твой враг специализируется на ночных нападениях и ударах в спину. Пока часть экспедиционного корпуса устраивает лагерь поодаль от жилых зданий, маги изолируют периметр города щитами, заключают магией ворота и проломы в стенах и увешивают все сигналками только для того, чтобы соблюсти соглашение со мной и уберечь обе стороны от необдуманных поступков. В идеале заклинания держатся до тех пор, пока к городу не подойдет второй эшелон. Но зачастую заклинание силами местных жителей слетает уже на следующую ночь после того, как армия двинется дальше. Кто-то бежит от правосудия светлых, и правильно делает, кто-то окольными путями огибает наш неотвратимый, но медленный марш, чтобы присоединиться к армии, которая рано или поздно выдвинется нам навстречу, ну а кто-то отправится на поиски еды, потому что отступающие силы темных уже опустошили городские запасы подчистую, А армия светлых по понятным причинам не очень-то и заботится о здоровье временно захваченных гражданских. На этом фоне мои походные фермы в четвертом вагоне работали на износ. Мало того, им еще и друиды магией помогали. Потому что опять же, снабжение на вражеской территории в условии непрекращающегося наступления постоянно сбоило. А к найденному фуражу и провианту доверия не было никакого. С виду нетронутые склады в 7 случаях из 10 были отравлены, а в оставшихся 3 сожжены. Для местных спасением могло стать то, что уже наступал конец лета. Леса и поля были полны подножного прокорма, но опять же дичь ушла от войны как можно дальше, а на ягодах особо не насытишься. Рыба, конечно, в реках была, но и реки были далеко не везде, а знаменитые паучьи фермы, отступающие забирали с собой в первую очередь. И да, у темных употребление в пищу мяса некоторых пауков было нормой, ну это я так, для справки. Ныне покойный идиот Арц не солгал, пауки действительно давали этому народу многое. Что же до фермы, выращенной на ней водоросли, то тут все просто. Лембас по-прежнему являлся существенной прибавкой к рациону солдат, но теперь еще приходилось оставлять несколько десятков мешков в пройденных городах. Опять же не просто так, а в автономных пунктах выдачи, которые приходилось устанавливать и оставлять за собой. А все для чего? А пропаганды ради? Конечно, еда выдавалась раз в день в уже готовом виде порционно в одни руки, а пока нуждающиеся собирались вокруг импровизированной кормушки, из динамиков им в уши лилась краткая версия событий, которые привели к их теперешнему не слишком-то радостному положению. Всего таких кормушек я установил уже 6, по одной в каждом населенном пункте, где численность пленных разумных превышала 200. 2 из них ожидаемо разломали и разграбили, но 4 уже отработали свой ресурс и дожили до того момента, когда их подберет вторая наступающая волна. И в тех городах градус неприятия оккупационных сил был действительно ниже. На все эти случаи я и командование армии смотрело сквозь пальцы. Темного действительно сложно удержать в плену, если сильно не калечить или не охранять. Да нам это было и не нужно. Напротив, бежавшие пленные непременно рассказывали своим все еще буйным сородичам о том, какие зверства творят наступающие. Притом рассказывают это не только отцам-командирам армии культистов, которые их за такие вот рассказы отправляют на алтарь, дабы дисциплину не разлагали, но и на всем пути своего бегства. И тут не была столь важна процедура отречения от шилин. Пес с ней на самом деле. Важно было именно то, что они рассказывали именно об отношении светлых к пленным. Потому что рассказанное ими слегка отличалось от версий, предложенной культистами. Да, арахнофилы на полном серьезе начали запугивать свое население тем, что мы вычищаем захваченные земли под корень, выжигаем захваченные города, развешиваем по деревням всех выживших. Самая топорная пропаганда, известная с начала времен здесь в условиях отсутствия прямых трансляций и интернета в этом мире, вполне себе известна и работает. Эх, вот он смысл фразы «война никогда не меняется». В любом случае, противодействие против нее самое очевидное. Нужно просто дождаться, пока те, кто убежал от произвола светлых, либо сболтнут лишнего ненароком, либо просто перестанут молчать, сравнив картину увиденную и картину предложенную. И кажется, этот момент наконец настал. Где-то на 4-ю неделю неторопливого, но неотвратимого наступления, из графика озвученного я мы все-таки выбились. По разным причинам, в том числе и из соображений моего гуманизма. И да, я понимаю, что рубить хвост по кусочкам – это то, что я делаю прямо сейчас, но все равно с упертостью барана продолжал ставить кормушки в захваченных городах, настаивать на соблюдении определенных прав военнопленных, продолжал упорно следить за снабжением союзных темных и по остаточному принципу гонять роботов-сборщиков, чтобы таскали мне металл из оставленного на поле боя оружия, булыжники и древесину и хоть что-то из чего можно выжать малейшую полезность, дабы хоть как-то компенсировать затраты на поход. Я хмурилась. В то, что она видит перед собой, она не верила, и тем не менее картинка перед глазами упорно не желала меняться. Очередное поселение, пустое и почти нетронутое. Было видно, что покидали его спокойно, без спешки и с явным намерением в него вернуться. Никаких признаков ловушки или какого-либо подвоха, что уже само по себе было подвохом, но суть его ускользала от темной. Впервые за прошедший год сородичи смогли ее удивить. В задумчивости она осмотрела городок издали. Не веря глазам, прошлась по улицам и полное сомнение уткнулась в ни разу не использованный планшет, чтобы просмотреть данные с наводняющих воздух ласточек, и в полной растерянности вернулась на корабль, где ее у голографической карты уже ждали Стас и Золотой Бык. Ничего, вообще, только в темнице два десятка светлых, но они в порядке. Им перед уходом объяснили, что идет армия ваших и заберет их, так что лучше не тратить зазря силы. И они сидят спокойно, ждут. Передавать ничего не велено, со мной не говорят, магии не ощущаю, ловушек не видела, но лучше на всякий случай проверить, отчеканила она на одном дыхании. Я пошлю туда видящих, кивнул ей Золотой Бык. По-твоему это очень необычно для темных, внимательно посмотрел на нее Стас. Я пожала плечами, мы не видели такого в других городах, к тому же учителя надежно вбивают нам чуть ли не с пеленок. Если враг что-то у тебя отбил, сделай так, чтобы он не победил. Сожги дом, отрави воду, убей пленного, а этих даже накормили и оставили запас на случай, если мы по какой-то причине задержимся. В пище может быть яд, скорее всего. Человек перевел взгляд на эльфийского генерала. Пленных надо вывести, но не в лагерь. Отправьте их в какой-нибудь карантин и убедитесь, что с ними общаются только те, кто уже контактировал. В свою очередь уже они тоже не должны ни к кому приближаться. Целителей это тоже касается. Подозреваешь заразу? Нахмурился Светлый. Проверим. Вызывайте целителя прямо сюда. Тут же среагировал человек. Ты близко подходила к заключенным, нас разделяла решеткой примерно метр пространства. Значит, можем быть заражены. Пронзил взглядом я и генерала Стас. Укора в его взгляде не было, хотя разведчица была готова на месте от стыда сгореть за свой промах. Прошу проследовать в медицинский модуль для сдачи анализов. Вик проводит специалиста. В конечном итоге тревога оказалась ложной, что не помешало человеку и эльфу закидать друг друга и окружающих медицинскими терминами, и стыкать всех присутствующих иголками, лучиками лазеров и сенсорами датчиков. Восхищенный таким подходом медик преисполнился после войны взять на вооружение кое-какие методы и даже построить себе собственную лабораторию и в конце добавил, что сам шанс инфекции не подействовавший сразу и сильно был довольно мал, ибо Мориман и надежно хранит мастеров от подобного удара, стимулируя их иммунитет. В остальных же случаях проклятие должно сначала пробить естественную защиту и истощить ману цели, а это довольно заметная штука. Убив впустую половину дня себе и всей армии, я, проклиная все на свете, отправилась отсыпаться. По традиции город занимать не стали, но так как времени и без того было потрачено сверх всякой меры, а световой день не собирался внимать нашим проблемам и растягиваться на лишнюю пару часиков, было принято решение дать армии отдых побольше и задержаться еще на день. Мне это тоже в конечном итоге было на руку, появилась лишняя возможность для сборщиков пошакалить по округе и найти что-то поинтереснее осадочных отложений. Кроме того, провести внеплановые учения по РХБЗ оказалось полезно. Показал зажравшимся читерам с магически прокачанным иммунитетом, как нормальные люди угрозу заражения воспринимают. Да, я ясно порядком задолбал, но целитель оказался понимающим парнем, которому многие из идей пришлись по душе. Опять же, лишний повод просканировать эльфа для набора статистики. В общем, как всегда, расположил технику полукругом, дал команду союзным темным разбить лагерь и организовать выдачу провианта, и засел за работу. Нужно было сверить маршруты, получить и обработать данные с аэростата по погоде и ландшафту, задать новые маршруты ласточкам, задать очередь на конвейере и, наконец, выйти самому сделать обход автопоезда, визуально оценить состояние колес и крепежей сборщиков. Да, большинство из этих дел вполне мог решить Вик, но приоритеты задачам расставлял все еще я. Так что вне зависимости от моего на то желания и плюшек от Моряманы, техника все еще оставалась техникой, а я был ее оператором. Разумеется, полноценный обход опять пришлось оставить на ласточек и Вика, потому как за мной, сквозь лагерь союзных темных, запыхавшись, прибежал посыльный с требованием немедленно прибыть в лазарет. Смерил глазами никогда не виданную мной картину запыхавшегося эльфа. Понятно, молодой, заметно моложе Сильвы, эдакий мальчик-девочка, для точного определения пола некоторых отдельных светлоэльфийских индивидов мне уже давно пришлось прибегнуть к дополнительному по, и за это даже ни разу не стыдно, из последней ротации. Не очень одарен Мориманы, оттого и все проблемы с дыханием. Уверен, его в посыльные записали, потому что даже оружие доверить нельзя. Как вообще таких на фронт берут только? С другой стороны, все-таки срочность тоже могла сыграть свое значение, так что иду за посыльным, то и дело срывающимся на бег и останавливающимся, чтобы поторопить меня. Вот только каждый раз при взгляде на меня мелкотравчатый эльфеныш глотает свои слова еще до того, как случится непоправимое, стыдливо отворачивается, ждет и затем снова отбегает на порядочное расстояние, создавая у меня смешное чувство, что иду от чекпоинта к чекпоинту. Притом зачем он это делает, мне совершенно непонятно, ибо благодаря все тем же ласточкам и хронометрам, которыми я снабдил весь комсостав, мне было известно о местоположении каждого старшего офицера. Командующий, привлек я внимание высокого златовласого умеренно мужественного эльфа в доспехах командира рассветной стражи, что сейчас выслушивал медиков. Увидев меня в легкой броне, он махнул рукой, подзывая к себе и коротко обрисовал ситуацию. Со слов пленных, сейчас все население стягивается в крупные города для защиты от кровожадных нас, война даже эльфам прививает циничный юморок. Так что до самого Адага стычек не предвидится, разве что опять выбросит на нас очередную магическую гадость. Но я не за этим тебя позвал. Знаю, что твои птицы все видят и ты предупредишь нас в случае опасности. Тут другое. Взгляни. Артис указал на носилки, разложенные на земле, на которых лежало две миниатюрные фигурки в грязных шелковых туниках. Светлые, коротко остриженные, тонкие, звонкие, опять же как Сильва по молодости, ага, месяц назад, пока с богиней не спуталась. Вот только обоих бьет крупная дрожь, а маг смотрит на них, что-то колдует и нет-нет да и уронит крепкое словцо. Что с ними, не знаем. Любое целебное заклинание с них просто скатывается, как вода, а от целебных отваров их немедленно рвет. Хуже им тоже не становится, в сознание они не приходят. Я не знаю, как они перенесут дорогу, подал голос целитель. Артист на это только тяжко вздохнул и развел руками. Хотел попросить помощи для них. Смогут ли твои целительные машины определить, что с ними и хоть как-то помочь? Только им, медотсек у меня не рассчитан на большое число пациентов, но любые нужные препараты я дам. Забери их, с остальным мы справимся. Магу было явно неприятно признавать свое бессилие. Я подготовлю палату, кивнул я и целителю, и командующему. Через час приду за ними со своими носилками. К вечеру скажу, если что-то обнаружится. Забирал бессознательных эльфиек я по всем правилам, погрузив в герметичные капсулы и уложив в изолированный бокс поменьше того, в котором у меня на базе в пустошах куковала я в первое время, но со схожими характеристиками. Пусть никакой заразы обнаружить так и не удалось, но тут лучше перебдить и все-таки поставить распылитель с объемно детонирующей взрывчаткой. Насчет своих возможностей в медицине я не обманывался. У эльфов она в определенном смысле поставлена куда лучше, ибо магия. Я своими глазами видел, как светлые медики заживляют пробитые печени, одним, пусть и энергозатратным заклинанием очищают и заживляют грязные полостные раны и приживляют на место оторванные конечности. С другой стороны, ввиду уже обозначенных особенностей мира у них слабо поставлен вопрос с болезнями и инфекциями. Здесь это все зовется проклятиями и лечится теми же чарами, что и отравление. Чтобы было не так обидно за современную науку, скажу, что у меня есть панацеллин. И он реально круче большинства исцеляющих заклинаний. Шедевр от мира медицины 24-го столетия. Действует и в общем и точечно. Программируется под конкретное повреждение и даже на полном серьезе омолаживает организм, фактически эликсир бессмертия, но тут есть ряд сложностей. Инъекция пенициллина синтезируется индивидуально под конкретного человека, на основе его страхового полиса, образца костного мозга, взятого из нижней части позвоночника и сохраненного в медицинском журнале на конкретное имя. Иными словами, так могу лечиться только я. А вот я для себя таскает трофейные красненькие хиллинг-паушины, которые все реже встречаются в карманах отправленных ей на тот свет противников. В любом случае, все, что я сейчас смог сделать с пациентками, это взять у них анализы и оставить лежать под присмотром Вика в теплом сухом карантинном боксе. Командир, чрезвычайная ситуация в лазарете. Не могу классифицировать, привлек Вик мое внимание, когда я уже собрался идти спать. Ну а вот и ожидаемый я подвох. Вырвался из груди смешок, пока в открывшемся окне на главном экране проигрывалась запись с камер видеонаблюдения. На ней между тем больные миниатюрные эльфиечки в прямом эфире метаморфировали, превращаясь в довольно крупных темных бой-бабищ. За какие-то секунды отросли волосы, увеличились в размерах тела, выдались пропорции. Изменилось не только все органическое, но даже одежда. Да про закон сохранения массы в этом мире явно не слышали, Прокомментировал я ширину плеч и объемы грудных клеток получившихся темных эльфиек. Ну или они просто хлебушек. Тем временем больные вели себя предельно спокойно. Встали с кушеток, потянулись, огляделись, перекинулись парой фраз и просто остались стоять там же, где и лежали, не предпринимая никаких враждебных действий. Стас, напомнил о себе Искин, у которого, судя по голосу, прямо сейчас прервалось несколько десятков логических процессов. Разбуди я. Кажется, наши партнеры по танцам наконец-таки созрел для переговоров. Глава 4. Стоим напротив друг друга, между нами относительно тонкая мембрана из бронированного стекла и пялимся друг на друга. Не твикс, но очень друг на друга похожи, разве что одна имеет уже традиционный белый окрас волос, вторая жгучая брюнетка. У белобрысой хохолок в голове, который я никогда не понимал у девушек, у второй, что называется, андеркат на всю левую сторону. Стилевые бобенцы, что тут скажешь, и еще татухи. Вся открытая кожа буквально забита всяческого рода узорами, черепами и прочей байдой, как у ни один срок отмотавших байкеров. И да, открытой кожи было достаточно. В наличии смелые топики, чулки, маленькие, но острые наколенники, открытые бедра у белобрысой, в купе с широким поясом и длинными полами спереди и сзади. Черноволосая в просторной юбке и высоких сапогах. Под бронзовой кожей бугрятся мышцы в объеме несколько большим, чем у я. Эдакие слегка перестаравшиеся подружки по фитнесу. Дополняли картину мило заточенные ногти и сбитые костяшки. А, да, броня. На двоих один наплечник в виде черепа у беловолосой и большое количество всяческого рода ремней и стяжек, суть которых от меня ускользала. На меня смотрит пристально. Надо признать, от такого взгляда красных, немного светящихся глаз в том мире мне было бы сильно не по себе. Впрочем, с нашей стороны им отвечала тем же самым одетая по полной выкладке я, чьи глаза вовсю метали серебро. «Знаешь их?» — покосился я на свою эльфийку. «Сестры Тан», — с некоторой задержкой отозвалась я. «Сестры они или не сестры, никто уже и не помнит, а называют так, потому что они уже лет 150 друг от друга не отходят. Очень серьезные бойцы, особенно хороши в рукопашном бою, но чего-то дальнобойного или смущающего разум в их арсенале вроде бы нет. Ну а было бы, помалкивали бы об этом», — кивнул я лучнице. «Они в твоем списке?» «Эти, пожалуй, нет. Клан Тангару располагается как раз в Адаге, а с этими двумя я виделась в основном на турнирах и пару раз ходила в рейд. Ну привет вам, меченые. Сама темная ночь соблаговолила с нами заговорить», — надменно протянула блондинка. «Что еще ты успела рассказать о нас своему свинокожему другу?» — фыркнула белая. «О, оскорбления поперли. Ну это было хотя бы оригинально. Так меня никто из местных еще не называл. Все больше на обезьянью тематику». «Ничего, Митан», — отозвалась лучница. «5 минут назад вообще о вашем визите не знала, но я наверстаю», и, повернувшись ко мне, продолжила, как ни в чем не бывало. «Черную зовут Ро, она то ли поумнее, то ли просто молчаливая. Светлая Ми, она у них отвечает за приключения на задницу. Больше, чем уверена, сунуться к тебе, ее идея. Но зачаровывал их явно кто-то другой». «Ага, ясно. Значит, они тебе не нужны, забирай». «Так они и мне не нужны. Деланно удивляюсь я. Вик, придуши их слегка, пускай еще поспят, а я пока за генералом схожу. Все одно спросит, куда девок дел». Запускаю процедуру откачки воздуха, немедленно раздалось с потолка. Из динамиков, проецирующих звук из изолированного бокса, послышалось тихое гудение компрессора. Какое-то время ничего не происходило, но через полминуты белая перестала нагло ухмыляться и попыталась вдохнуть поглубже. Ты что задумал? Ответа не последовало. Впрочем, дожидаться его никто и не собирался. Черная на слова не разменивалась и изо всех сил врезала кулаком по стеклу. Первый удар был пробный, без мастерства. Белая тут же поддержала сестричку в ее благородном начинании, но спустя пяток ударов до них начало что-то доходить. Эльфийки как-то по-особому меж собой переглянулись, напряглись, их кулаки начали наливаться внутренним светом и... Было достаточно просто подумать. Из потолка тут же высунул серебристый цилиндр подавителя и коротким импульсом сбил мастерство перед самым ударом. На стекле появились две довольно ветвистые и продольные трещины, но хруст, усладивший наши сия уши, был далеко не стеклянным. Дальше шло рычание двух разгневанных дворовых кошек, которым прищемили хвосты и многообещающие взгляды. А еще, судя по всему, девки сожгли слишком много кислорода в своей крови, так как уже следующими вдохами принялись хватать воздух ртом, аки рыбы, а белую, которая Ми даже повело, и та оперлась на кушетку, чтобы не упасть. А меж тем секунды убывали, как и концентрация живительных молекул кислорода в боксе. «Ладно, я поняла», – тихо просипела Ми. «Пошли варить. Надо потом уточнить у я. Даже я без воздуха могу продержаться дольше. Тут либо понижение давления еще сыграло, либо у моих новых гостей артистизм прокачан чуть ли не до капа». Панику девок аппаратура зафиксировала очень достоверно. «Вик, дай им воздуха». Звук компрессора изменил тональности пленницы, которые уже совсем растекшиеся по стеночкам начали шумно поглощать ионизированный серебром, кристально чистый, кондиционированный воздух. Сам же я приблизился к стеклу вплотную, прижал ладонь к трещине и провел вдоль нее от начала и до конца, оставив за собой девственно чистую нетронутую прозрачную гладь. «Так говори, а не гавкой. Ваших проклятий и оскорблений я уже наслушался». Испепеляющие взгляды были мне ответом. Девицы не сразу справились с одышкой, но когда все-таки восстановили дыхание и вновь подошли к стеклу, одинаково забавно баюкая ушибленные руки. На этот раз взгляд белый, вперившийся в меня, был менее спесивым. «А мне говорили, что ты мягкотелый. Тебе лгали», — фыркнула я. «Впрочем, чему тут удивляться? Вы даже на пороге смерти будете бить друг друга в спину». «Права», — неожиданно подала голос черная, — «но удивились мы больше тебе. Ты далеко зашла в своей мести. Забыла, что тоже темная. Я все помню», — в ответ утробно рычит уже я. «И я в своем праве. И мы его не оспариваем», — тут же подхватила Ми. «К тебе претензий нет», — на что я демонстративно фыркнула, показав всему миру, где она видела чьи-то претензии. «Тогда кончайте бесить и говорите по делу». «Да я уже и так», — оскалилась белая. «Скажи, когда твой друг остановится, и чего он хочет?» Взгляд алых глаз вновь перекинулся на меня. «Править нами, или может, повинуясь своей природе, хочет покрыть всех женщин, до которых дотянется, или ему нужно, чтобы на Панге осталась только ты одна из своего народа?» «Не неси чушь», — фыркает я. «Ты бы не притащила сюда свой зад, будь так, ты знаешь, когда все закончится, и где? Мы хотим услышать это от вас собственными ушами», вновь подала голос та, которая ро. Наверное, от того, что она производила меньше шума, ее слова в сочетании с более глубоким голосом казались более весомыми. «Хорошо, я отвечу». Сделал шаг назад от стекла и заложил руки за спину. «Вы вернете всех плененных светлых. Вы вернете все военные трофеи. Вы раз и навсегда прекращаете приносить в жертву разумных. Я получаю всех причастных к смерти ее мужа Сарефа благая весть. Тотемная тварь, именуемая Шилин, перестает быть титульным божеством. Вы, темные, отрекаетесь от нее все поголовно, а все храмы и алтари уничтожаются. Только после этого армия светлых эльфов вернется в границы своего королевства, а мы с я навсегда покинем ваши. Это все, не настаиваю, но было бы неплохо, если бы вы еще потом мстить нам не поперлись. Но это уже на ваше усмотрение.